Также однажды сказал Сандр. Такие же слова в свое время уверенно произнесла Мирна, выслушав историю Пламены. И вот сейчас их в точь повторят Лексли. Девушка развернулась и медленно пошла прочь. За своей спиной она слышала уверенные легкие шаги Лексли. Они без слов дошли до самого лагеря. Пламена немного успокоилась. Она верила Лексли и не сомневалась в его искренности. Перед самыми палатками, уже миновав часового, девушка развернулась к сержанту. «Мирно справится, я это знаю, потому что Чарут ушел в селение. А это значит только одно — опасности больше нет». Пламена подняла на Лексли свои удивительные глаза. «Дело не во мне, а в том, что кошки реагируют на магию и чувствуют, когда опасность исчезает. Вот и все». «Миледи Йорш распорядилась отправить вам письмо с разрешением пройти в селение. С Божьей помощью и благодаря мастерству миледи болезнь миновала. Миледи вне опасности, но совершенно бессилена. Она просила передать, чтобы вы вспомнили Сероглазку. Надеюсь, это не бред больной женщины, и слова имеют для вас какой-то смысл. С Божьей помощью, брат Ипсен». «Лексли, прошу вас прибыть как можно скорее, потому что сумасшедший кот не дает нам подойти к миледи». Ввалившись в дом, запыхавшийся Лексли с Пламеной, а за ними и остальные сопровождающие из отряда, увидели чрезвычайно живописную картину. На большой, составленной из двух кровати, редком, глубоким сном выздоравливающих, спали несколько малышей. Мирно обняв один из тщедушных комочков, а между ними бдительно торчала ушастая голова Чарута, охранявшего сон обессилевшей женщины, ее маленьких пациентов от всевозможных посягательств. «Сгинь, исчадья ада!» Неуверенным голосом в который раз безнадежно бубнил в сторону кота, сидящий в углу комнаты брат Ипсен. Увидев входящих, он облегченно вздохнул. «Наконец-то! Мы хотели перенести миледи в другой дом, но сие создание...» Он обвиняющим жестом ткнул в Чарута. «Не позволило нам даже прикоснуться к ней. Коготки у него, знаете ли». Брат Ипсен укоризненно поджал губы, осуждающе посмотрев на кота. Лексли, понимающе, хмыкнул в ответ на слова монаха. «Исчадья ада!» — вновь буркнул монах. Выполнив свою важную миссию по охране Мирны, исчадье легко соскочило с кровати и, потершись о ногу Пламены, прочапало во двор, видимо, на охоту. Монах покачал головой и тоже вышел из помещения, что-то бормоча про земные грехи. «Что это было?» Лексли присел рядом с монахом. Тот как раз заканчивал застегивать ремешок, скрепляющий толстую книгу в потемневшем кожаном переплете. Услышав обращенный к нему вопрос, прекратил свое занятие и повернулся к коту. «Как тебе сказать, когда от вас пришло послание, епископ долго размышлял. В итоге он принял решение призвать нас, и, как видите, оно оказалось правильным. Людей в селении опоили какой-то отравой. Это было ясно сразу, но дело было не только в этом. Здесь еще использовали магию». «Колдуны?» — удивился сержант. «Не совсем. Магия играла здесь двоякую роль. Она ускоряла развитие болезни и одновременно отнимала силы у того, кто взялся бы лечить больных. Как если бы сразу многие дергали за руки и требовали внимания именно к себе. Целители, ну, те, что погибли здесь раньше, просто не могли сосредоточить свою силу на ком-то одном. Получилось так, что они в одиночку, редко вдвоем, пробовали лечить всех сразу. А такое не под силу никому. И вы? Мы просто огородили миледи от всего. Она смогла, наконец, сосредоточиться. Ее силы пусть и велики, но далеко не безграничны. А когда она взялась за каждого по отдельности, тут и удалось переломить болезнь и распознать. Это обычная черная лихорадка, просто многократно усиленная магическими способами. Лекарство против нее известно, и мы знаем, как его приготовить. Знаем и как прикрыть целителя, защитить, чтобы его сила не была бы раздергана сразу же в разные стороны. То есть, те целители, что умерли раньше, погибли от того, что просто не могли контролировать свои силы. Поверь, — сжал губы монах, — нам тоже нелегко это далось. Сюда нас вошло 12 человек, а уходят только 10. Мирне понадобилось 2 дня практически беспрерывного сна, чтобы она могла двинуться в обратную дорогу. Ослабленный организм требовал отдыха. К организму весьма весомым аргументом добавился Лексли, запретивший миледи любую, даже самую ничтожную физическую нагрузку. Телохранительницы миледи получили наистрожайший приказ никого не подпускать к шатру Мирны, чтобы не тревожить ее покой. Исключением, естественно, стал вездесущий Чирут, нагло игнорирующий распоряжение начальства. Воинственный кот шатался по деревне и постоянно норовил залезть к спящей Мирне в шатер, чтобы полакомиться кусочком оставленного для нее сыра или отведать свежего молока с утра пораньше. Лексли поймал нарушителя на выходе из шатра, откуда вальяжно выплыл кот с откровенно обзавтраканной мордой. Сержант поднял доверчиво остановившегося у его ног зверя на руки, обтер от следов молока его морщинистую мордочку с пышными усами и ласково потрепал по гриве. Чирут довольно заворковал в ответ и прижался к его боку. — Господи, ну какой же ты урод, парень! — сочувственно произнес Лексли, почесывая кота за ухом. — И за что она тебя только любит, а? В густой тени раскидистых кустов за Лексли тайком наблюдала девушка. Увиденная ей картина заставила ее сердце задохнуться от нежности. Огромный, суровый мужчина с осторожностью гладит маленькое животное, заботливо стряхивает соринки с шелковистой гривы и ставит на землю брыкающегося кота ласковым шлепком, отправляя его на свободу.